Глава шестая. Утром проснулась, за окном солнце сияет, и в душе однозначно светло и радостно. Одним словом, птицы поют, хотя кое-где и побаливает слегка. Но это хорошая боль, правильная. Во всяком случае, жаловаться на нее Кира не станет. А похвастаться, увы, не перед кем. Не обзавелась за занятостью ни одной нормальной подругой. Вот разве что капитану Фроловой, лекарскому начальнику полка, рассказать. «Ваше благородие!» Обращение «Ваше благородие» относится к баронам и всем остальным дворянам. С другой стороны, это обращение относится и к обер-офицерам, включая штабс-капитана, когда к ним обращаются нижние чины. Голос из-за приоткрытой двери звучал осторожно, словно у постели больной. «Благородие — это я?» Кира осмотрелась, но Якова и след простыл, зато нашлась причина рассмотреть, наконец, интерьер. Что ж, в таких покоях, да на такой кровати, карельская береза, если что, да не в простоте, а резная и полированная, в такой постели, в шелках и пуху, Кира никогда еще не просыпалась. Одним словом, картина маслом. Солнечное утро, дворец князей Курбских, единственных чистокровных Рюриковичей во всей империи, немыслимых размеров и роскоши спальня, и в ней, в этой невероятной парадной опочивальне, в которой по-хорошему и не спят вовсе, потому что не для того делано. В разобранной постели среди скомканных простыней и разметанных по сторонам подушек лежит нагая красавица, штабс-капитан Амелина собственной персоной, и тихо балдеет, не зная, как все это разом проглотить и переварить. «Ваше благородие!» «Я не сплю», — ответила Кира тем, что в голову пришло. «Входите», — добавила, натягивая на себя одну из простыней. И как раз вовремя. Двери растворились, и в комнату, аккуратно отводя взгляд в сторону, вступил один из ливрейных слуг. «Изволите подняться к завтраку, ваше благородие?» — спросил он, сделав три шага в глубину спальни. «Или желаете, чтобы завтрак подали в постель?» «Вообще-то для полноты ощущений. Следовало бы потребовать завтрак в постель. Но без Якова даже завтракать скучно». «А где... где изволит пребывать князь?» Ей еще предстояло научиться говорить как следует и называть поручика князем. «Ах ты ж! Опять перепутала! Он же не поручик, а целый адмирал, оказывается!» «Не Львов, а Курбский. Не поручик, а контр-адмирал. Ваше превосходительство. Или бери выше, ваше высочество». «Обращение «ваше превосходительство» относится к лицам в чинах третьего и четвертого классов по табели о рангах, включая контр-адмиралов, тогда как обращение «ваше высочество» — князьям, княгиням и княжнам императорской крови». «Серьезные перемены? И кто из них мой любовник?» «Его высочество просил передать. На ваше усмотрение. Тогда я, пожалуй, встану». Она потрудилась найти одежду. Кофры с новым платьем короля обнаружились в уборной, или эту смежную со спальней комнату следовало называть будуаром. Во всяком случае, это, вне сомнения, был настоящий дамский кабинет с огромным раскрытым трюмо на три зеркала и многочисленными пуфиками и примыкающей к нему гардеробной. Кофры лежали на столе, о назначении которого Кира не смогла даже предположить, и оказались разобраны. Кто и когда занес их сюда, разобрал, развесив платье и пеньюары на плечиках с мягким подбивом, и разложив по полкам белье и чулки. Бог весть. Но все это было исполнено с невероятной тщательностью, так что даже на шелковых панталонах не нашлось ни единой складки. Кира приняла душ, привела себя в порядок, не углубляясь при этом в детали и не впадая в фанатизм. Оделась, согласно наставлениям графини Дуглас, в утреннее неглиже из плотного шелка и шифона и отправилась разыскивать Якова. «Словом неглиже?» обозначается не только утренняя, но несколько небрежная домашняя непритязательная одежда обоих полов, а также пребывание в такой одежде. Его, впрочем, найти было несложно. Курбский ожидал Киру в ореховой гостиной. Сидел в кресле, одетый в домашний фланелевый костюм, белоснежную сорочку и шелковый халат. Читал газету, курил. За открытой двустворчатой дверью виднелся накрытый к завтраку стол, но на подлокотнике кресла слева от князя стояла кофейная чашка. «Я опоздала?» — спросила Кира, входя. «Никак нет, сударыня», — улыбнулся, вставая из кресла Яков. «Ты, Кира, даже если постараешься, и то не опоздаешь, не можешь по определению. Но я позволил себе, ты уж извини, маленькую вольность, чашку кофе к первой утренней папиросе». «Тогда за стол?» — прищурилась она, зная, что ему нравится этот ее прицеливающийся взгляд. «Я голодна, как волчица». «Овсянка и прочие прелести классической дворцовой кухни», — усмехнулся он в ответ. «Что, честно, овсянка?» Кира к такому повороту дела казалась не вполне готова. Овсянку она и в полку ела. А вот о каникулах в волшебной стране думалось от чего-то по-другому. «Да ладно», — рассмеялся Яков. «Это я так глупо пошутил. Идем. Я своих орлов еще ночью предупредил, чтоб не усердствовали без надобности. Так что будет тебе и гурьевская каша по-петровски, и оладьи с икрой, и отварная осетрина с хреном. Шампанское тоже будет, хотя...» «Шампанское по утрам пьют только аристократы и дегенераты», — вспомнила Кира старую шутку. «Значит, нам можно», — согласился Яков, предлагая даме руку. «Не изволите ли пройти со мной к столу, Кира Дмитриевна? После того, что между нами было, можешь обращаться ко мне на «ты». Кира не без робости оперлась на предложенную руку и нашла, что это мило, но крайне неудобно, нефункционально, если называть вещи своими именами. «Каковы наши планы?» — спросила, чтобы не улыбаться, как дура. «Сделаем пару обязательных визитов. Пройдемся по магазинам. Я слышал, кое-кто продолжает торговать, несмотря даже на войну. Пообедаем где-нибудь в городе и поедем на прием герцогине Лихтенбергской». «А может быть, ну ее эту рыбалку?» — лукаво улыбнулась Кира, предположив, что спальня иногда предпочтительнее обеда. «Одно другому не мешает», — ответно усмехнулся Яков. «Уверяю тебя, моншер, день длинный, на все время найдется». Так и случилось, хотя и с поправкой на субъективность восприятия времени. Между тем и этим нашлось время и для того, и для другого. Визиты оказались и в самом деле обязательными, но зато краткими и необременительными. К тому же во дворце у Якова нашелся, о чем, впрочем, можно было догадаться заранее, великолепный гараж. И Курбский Львов щедрой рукой предоставил Кире выбирать, на чем они поедут, заодно разрешив ей порулить. Кира выбрала последнюю довоенную модель «Опеля» — «Супер-9». Реально в конце 1930-х годов существовал «Опель Супер-6». А затем почти 40 минут получала немеренное удовольствие, пилотируя эту тяжелую и мощную машину по отличным столичным шоссе. До Новгорода добрались быстро, потратив больше времени в ожидании своей очереди на блокпостах, чем на саму дорогу. К слову сказать, при первой же проверке документов молодой жандармский подпоручик едва умом не двинулся, заглянув в удостоверение, предъявленное авантажной дамой, сидевшей за рулем дорогущего авто. Вообще-то момент был не из приятных. Прояви жандарм необходимое по службе рвение, дело могло закончиться гарнизонной гауптвахтой, ну или как минимум неслабым скандалом. По уставу офицерам запрещено надевать партикулярное платье. И следует сказать, пункт этот нарушался крайне редко. Ну зачем, спрашивается, станет переодеваться в статское кадровый офицер? Ему обычной форме совсем неплохо живется, особенно если пошито в дорогом ателье. Однако, на счастье Киры, подпоручик слишком сильно удивился, узнав, что перед ним обер-офицер императорского воздушного флота, и даже не подумал, что правило на то и правило, что распространяется на всех офицеров, без оглядки на пол, а не только на мужчин. В общем, слава богу и комплексам юности, проехали. Но на следующем блокпосту Яков счел за лучшее предъявить свои домашние документы. И никому, разумеется, и в голову не пришло выяснять, кто сидит за рулем автомобиля, принадлежащего его высочеству князю Курбскому. Кира при этом только криво усмехнулась и бросила быстрый взгляд на своего спутника. В партикулярном платье, костюме тройки и стильном плаще Львов выглядел ничуть не хуже, чем в военной форме, но и не лучше, если смотреть правде в лицо. А вот как он будет выглядеть в адмиральском мундире, Кире еще предстояло выяснить. Впрочем, главное, она про Якова уже поняла. Или, возможно, не про него, а про себя. Ей было абсолютно все равно, как его зовут и во что он одет. Он был ей дорог сам по себе, как мужчина и как летчик-истребитель. Остальное — от лукавого. А слово «любовь» Кира боялась произносить даже про себя. Первый визит они нанесли на Лейб-Гвардейскую, в старый особнячок, спрятавшийся за деревьями и разросшимися кустами палисадника. Здесь проживала вышедшая на покой и удалившаяся от света фрейлина двора Александра Павловна фон Гальтей. «Я называю ее тетушкой, но родство здесь ни при чем», объяснил Яков, когда они подъехали к дому. «Она двоюродная сестра моей бабки по материнской линии, но я привык считать ее близкой родней, тем более что других родичей у меня кот наплакал». Старушка приняла их в гостиной, сидела в кресле, худая, с прямой спиной, смотрела трезво и внимательно. На Киру, пока ее не представил Яков, внимания демонстративно не обращала. Но стоило ему назвать ее по имени, старая баронесса встрепенулась. Темное морщинистое лицо, напоминавшее цветом и фактурой печеное яблоко, повернулось к Кире, взгляд без стеснения прошелся по лицу и фигуре, как поисковый прожектор ПВО. «Интересно, он только со старушками дружен? Или в его круг общения входят и сверстницы?» Вопрос отдавал неприкрытой ревностью. Но что уж тут поделать, Кира женщина, а женщины ревнуют ничуть не меньше, чем мужчины. «Так это вы, барышня?» — спросила старая фрейлина, сосредоточив взгляд на Кирином лице. «Отличились в июне прошлого года под Тернавой!» Теперь Кира начинала понимать интригу, поскольку сперва при представлении крайне удивилась, услышав из уст Якова «Амелина», а не «Багги», а «Вбоо». По-видимому, Курбский знал про свою тетушку нечто такое, что определяло его откровенность. «Простите», — нахмурилась Кира, только сегодня ночью вспоминавшая именно этот эпизод из своей не слишком насыщенной боевой жизни. «Мне про вас, Кира Дмитриевна, внук рассказывал», — объяснила баронесса фон Гальтей. «Подполковник граф Головкин Федор Гаврилович. Он тогда адъютантом служил в штабе 2-го сибирского корпуса, а 47-й истребительный полк оперировал как раз над его порядками». Кира удивилась. Она, разумеется, могла себе представить, что внук баронессы фон Гальтей, граф Головкин, рассказал бабушке историю про женщину-пилота, но фамилию при таких рассказах обычно не поминают. Кому это может быть интересно? «Не удивляйся, Кира», — поспешил Яков разъяснить возникшее недопонимание. «Тетушка Александра коллекционирует истории про кавалерист-девиц. Такое у нее, понимаешь ли, хобби, если говорить языком супостата. Любит Александра Павловна сильных женщин, и я тешил себя надеждой, что она про себя уже слышала. Как видишь, я не ошибся». Звучало складно. Непонятно только, для кого он старается. Для нее или для своей тетушки. «На ты?» — неодобрительно поморщилась старуха, но взгляда от Киры не отвела. «Намекает на близость, Кира Дмитриевна?» «Даже не знаю, что вам ответить на этот вопрос, баронесса», — дипломатично отступила в сторону Кира. «Какой титул носите?» — перешла между тем в наступление старуха. Кира хотела сказать, что никакого, но, взглянув на потешающегося над ней Якова, решила не мудрить. «Баронесса», — сказала она вслух, — «звание штабс-капитан, разведена». «Исчерпывающе», — неожиданно улыбнулась бывшая фрейлина, сразу же напомнив Кире графиню Дуглас. «Вы тогда, баронесса, если мне память не изменяет, 2 бомбардировщика в одном бою сбили». «Штурмовик и бомбардировщик», — уточнила Кира. «Москита и Бостон». «А всего у вас сколько?» «На данный момент 12 и 3 в группе». «Витовт первой степени или Владимир с мечами?» «Никак нет», — улыбнулась Кира. «Оба 2 второй степени». «Они там что, все с ума посходили?» — возмутилась вдруг баронесса. «Ты бы сказал там, Яшенька, этим остолопам, что негоже так к женщинам относиться. Не 18-й век чай на дворе». «Я им, тетушка, нынче не указ», — покачал головой Яков. «Или не знаете?» «Ладно», — тяжело вздохнула старая фрейлина. «Придется мне, государыне, нажаловаться, а она пусть уж остальным хвосты крутит». На то мы распрощались. «Что это было?» — спросила Кира, когда, вежливо отказавшись от чая, они вернулись в машину. «Ведь это все неспроста, не так ли?» «А на что это похоже? На провокацию или зондаж?» «Она до сих пор имеет вес при дворе», — предположила Кира вслух. «Да», — подтвердил Яков. «В определенных кругах, и притом немалый. Значит, ты повел меня к ней не за компанию, а специально, чтобы показать. Я правильно понимаю?» «Я тебе уже говорил, что ты умная». «Не заговаривай мне зубы». «Тогда добавлю. Ты, Кира, весьма проницательная женщина». «В чем интрига?» — прямо спросила она. «Создаем тебе репутацию». «Репутацию?» — искренне удивилась Кира. «Мне? Для чего?» «Яша», — мягко улыбнулась Кира, встраиваясь в поток машин на Петровской. «У меня уже есть репутация. Разве нет?» Яшей она назвала мужчину впервые и теперь ждала его реакции. Было любопытно, как он отреагирует. Однако Яков воспринял обращение как что-то само собой разумеющееся и ответил на сам вопрос, а не на скрытую в нем женскую провокацию. «Ты права, Кира. У тебя есть репутация», — кивнул он. «Но не та, какая требуется, и не в тех кругах, где следует». «А оно мне надо?» Вопрос не праздный, поскольку Кира на свой счет не заблуждалась. Она не из этой стаи, да и сама не уверена, что хочет к ней принадлежать. «Тебе, возможно, оно и не надо», — без улыбки ответил ей Яков. «Оно, Кира, нужно мне. Можешь разок пойти мне навстречу?» «Ох, Яша, Яша!» — покачала она на это головой. «Я тебе уже и так и пошла навстречу, и легла навстречу. Не уверена, что ты прав. Не знаю, права чего добиваешься, но, сказав прежде «а», продолжу перечислять остальные буквы русского алфавита». Жизнь — любопытная штука. Никогда не знаешь, что считать возможным, а что нет. И ни статистика, ни формальная логика здесь не помощники. У жизни свои внутренние законы, своя логика, свои причины и свои следствия. Возможно, конечно, что все дело в Божьем промысле, но кажется неприличным предполагать, что Богу и ангелам его больше делать нечего, как только организовывать кому-нибудь, той же Кире Амелиной, она же баронесса Баги Авбо, всякие глупые совпадения и прочие случайности, вероятность которых исчезающе мала. Тем не менее, и то, и другое в жизни случается, иногда даже неоднократно и в течение краткого отрезка времени. Едва зашли в отель «Эксельсиор», как встретили в фойе Ольгу Скавронскую. Кира с ней не пересекалась, дай бог памяти, уже лет 10. Как минимум с момента своего возвращения из Греции. Тогда они втроем с Ольгой и Клавой Неверовой обмыли первых сбитых непотребцев. И на этом все, собственно. Больше не встречались, не переписывались, ровным счетом ничего. Ни вражда, не дай бог, ни ссора, обыкновенное равнодушие, отсутствие взаимного интереса. Где-то так. Просто разминулись, как корабли в море, и поплыли в разные стороны. О таком, говорят, жизнь развела. Тем не менее, краем уха Кира слышала, что Скавронская давно уже и не Скавронская вовсе, поскольку вышла замуж. Кира не знала только за кого. И даже вроде бы она кого-то там родила, хотя Кире, знавшей Ольгу в девичестве, поверить в последнее было непросто. Но с другой стороны, чего на свете не бывает, случается, что люди меняются, и иногда весьма драматическим образом. «Кира?» Кира обернулась на голос, и когда увидела встающую из кресла великосветскую даму, хороша до ума помрачения, как говорится, уже успела узнать и этот голос, и эти интонации. «Ольга? Ну надо же! Ее только для полного счастья и не хватало!» «Здравствуй, Оля!» — вежливо улыбнулась Кира, теперь и визуально опознав свою однокашницу покаче. «Какими судьбами?» «Если честно, вопрос глупый. Такое она могла бы спросить у фронтового офицера, случайно встретившись с ним на тыловом аэродроме или на железнодорожной станции. Но сейчас все было с точностью да наоборот. Ольга, бывшая Скавронская, скорее всего, здесь и живет. В этом отеле, в этом городе, в своей естественной среде обитания. И это она должна была спросить, какими судьбами, случайно залетевшую сюда погреться Киру Амелину, но спросила именно Кира. «Да вот, зашли с мужем пообедать». Кажется, Ольга вопросу не удивилась, но, скорее всего, она просто не ожидала встретить здесь Киру и растерялась от неожиданности. «Вот, разреши себе представить?» Обернулась она к крупному мужчине с обильной сединой в темно-русых волосах. «Мой муж, князь Дашков Павел Михайлович». «О, как! Так ты, Олюшка, нынче княгиня Дашкова? Впечатляет!» Что ж, вид Ольги не позволял сомневаться в ее статусе и общественном положении. Платье, шляпка, горностаевая пелерина, нерядовые драгоценности и правильный супруг под рукой. «Приятно познакомиться, ваша светлость», — вежливо улыбнулась она князю, являвшемуся, если она правильно запомнила, сенатором и членом Тайного совета. «Разрешите представиться?» «Штабс-капитан Амелина Кира Дмитриевна. Честь имею. Но щелкнуть каблуками уж, простите, не смогу. Одета не по форме». «Очень приятно». Ответно улыбнулся, несколько обескураженный таким напором, супруг бывшей Скавронской. Похоже, он знал Якова в лицо и был сильно удивлен, встретив его здесь в компании какой-то странной дамы, одетой как нормальная женщина, но имеющей офицерское звание. «Все в порядке, Павел», — усмехнулся Яков, вступая в разговор. «Баронесса — боевой летчик-истребитель. 12 сбитых самолетов противника. Представляешь? Любит ходить в форме и при орденах. Но сегодня я уговорил ее одеться по-людски». «Он мной гордится», — неожиданно поняла Кира, ощущая, как жар охватывает все тело. «И похоже, он меня уважает. А не только...» Она была подумала о любви, но это слово все еще оставалось под запретом, и внутренняя цензура его не пропустила, поэтому было вовремя заменено на другое слово «хочет». «Вы меня не узнали, Ольга Викентьевна?» — обратился между тем Яков к княгине Дашковой. «Мы пару раз встречались с вами тут и там, на балу в дворянском собрании, еще где-то. Я Курбский». «Ух!» — выдохнула окончательно дезориентированная Ольга. «Простите, ваше высочество». Из этого обращения следует, что князь Курбский принадлежит к императорской фамилии. «Я вас сразу не узнала». «Быть мне богатым», — усмехнулся в ответ Яков. «Куда тебе столько?» — удивленно подняла бровь Кира. Последние пару минут она чувствовала себя, скажем так, несколько неуютно и, пожалуй, даже неуверенно, и от этого начинала нервничать, оттого и заелась. Не ее это было место. В такой ресторан, в такой отель господа обер-офицеры даже не сунулись бы. Не ее круг общения. Сплошные князья и графы, да и стиль этого общения ее попросту угнетал, не говоря уже о прочем. «Денег, Кира, много не бывает», — меланхолично возразил ей Курбский. «Как скажешь», — пожала она плечами, пытаясь выглядеть задумчиво рассеянной и холодновато отстраненной, что ей обычно удавалось, когда попадала в неловкие ситуации. Да и показывать, что у нее на самом деле творится на душе, тоже не хотелось. Ни здесь, ни сейчас, ни при Ольге. «Так и скажу. У нас столик заказан», — прервал их бессмысленную пикировку сенатор Дашков. «Могу я пригласить вас, госпожа Амелина, и вас, князь, составить нам с Ольгой Викентьевной компанию?» «У нас тоже столик заказан, кажется», — несколько рассеянно ответил как бы занятый своими мыслями Яков. «Но отчего бы нет? Не возражаете, Кира Дмитриевна?» Курбский очевидным образом издевался над великосветским стилем общения, который преподал ему князь Дашков, но прозвучали его слова отнюдь не оскорбительно. «Умный поймет, как говорится, а остальным ни к чему, и не придерешься, честь собеседника никак не затронута». «А можно как-то проще?» — спросила Кира, все-таки не удержавшая в себе рвущееся наружу раздражение. «Без экивоков и политеса, а? Она же на каникулах в волшебной стране, а не в штабе, где каждое слово взвешивать надо, да не по одному разу, потому как гадюшник, если говорить на чистоту, хотя и без штаба никак. Наверное, и без этих не обойтись, иначе бы давно слились. Революции не в России придуманы, но и тут пару раз так полыхнуло, что кое-кому до сих пор и кается. Однако же пронесло, монархия на месте, и аристократия как-то сохранилась. «Будем проще», — согласился Яков. Он, вероятно, уже сообразил, какие чувства она сейчас испытывает, решил снять напряжение, и способ нашел подходящий. Ловко подхватил Кирину руку и поднес ее пальцы к своим губам. «Приятно, черт возьми», — констатировала Кира. «Лучше бы в губы, конечно, но на первый раз сойдет». Она разом успокоилась, но не все так просто. По совести говоря, Кира осталась собой недовольна. Не смогла сдержать эмоции, проявила слабость и теперь переживала уже из-за этого, из-за своей несдержанности, из-за того, что Якову пришлось ее успокаивать. Дипломатично, мягко, возможно, совершенно незаметно для окружающих, но все же, все же. Он замечательный, это не подлежит сомнению. Но она... Кира никогда не подозревала, что может вот так вот по-глупому раззавидоваться. Но факты — упрямая вещь. Ничем иным, кроме зависти, ее поведение, увы, не объяснишь. И вроде бы ни дура, ни размазня, женщина с интеллектом и характером. А поди ж ты, не устояла. Впустила в сердце зависть, почувствовала дистанцию, отделяющую ее от них, ощутила свое несоответствие этому блистательному миру, этой волшебной стране. С тем большим усердием она демонстрировала за столом ясность мысли, легкость в общении и доброжелательность, и, разумеется, хорошие манеры. Не унижаться же в самом деле и дальше, и так чуть сходу не опростоволосилась. Кира происходила из хорошей семьи, в прошлом веке таких называли разночинцами, не дворяне, но и не плебеи. Отец инженер, мать дипломированная акушерка. Оба образованные, воспитанные, а чего не смогли получить дома, в семье купца и в семье мастера-краснодеревщика, то приобрели со временем путем упорного труда и самообразования. Так что некультурная речь, неумение пользоваться столовыми приборами для Киры проблемой не являлись. К тому же она закончила классическую гимназию и училище летчиков, где учили не только физике и латинскому языку, пилотированию аэропланов и тактике воздушного боя, но и бальным танцам, не говоря уж о языках, которых Кира, к слову, знала целых три. Да и Ольга, бывшая Скавронская, была отнюдь не единственной аристократкой, с которой Киру столкнула жизнь. Во второй женской гимназии, в которой в связи с ее местоположением учились и дочери высших сановников империи, и в училище, куда поступали отнюдь не только разночинцы, да и на службе, особенно в высоких штабах. Поэтому, проявив волю и взяв себя в руки, Кира поддерживала за столом вежливую беседу, улыбалась шуткам, вставляла уместные замечания, используя для этой цели латинские и французские языки. В общем, вела себя так, как, по идее, и должна вести себя за обедом в пафосном ресторане баронесса Багиа в Боо. И вот это, пусть и по разным причинам, произвело на некоторых, а конкретно на Якова и Ольгу, неожиданно сильное впечатление. Яков ее такой просто не знал. Да и сама Кира, если честно, о такой себе частично забыла. Сколько лет прошло. А частично даже не знала, что в ней вообще все это есть. Что же касается Ольги, которая кое-что про Киру все-таки знала, ее изумление было связано совсем с другими обстоятельствами. «Ты давно с Курбским?» — спросила она, когда, покинув мужчин, дамы переместились в дамскую комнату. «Это принципиально?» — вопросом на вопрос ответила Кира и, открыв сумочку, достала оттуда папиросы и зажигалку. «Но это же Курбский! Мне что, теперь его на руках носить?» — спросила спокойно, дав прикурить Ольге и закурив сама. «Он меня носит, мне этого достаточно». Вообще-то правда, хотя и не без лукавства. Достаточно вспомнить реакцию Киры на портрет князя Андрея Михайловича. Да и на руках ее Курбский носил пока один только раз. Хотя вспомнить об этом, чего уж там, было приятно. Аж в жар бросало. «То есть у вас все серьезно?» — не успокаивалась княгиня Дашкова. «У нас по-разному», — пыхнула папироской Кира. «Мы с ним, Алюша, в одном полку служим. С одной стороны, хорошо, все время рядом. А с другой, мы же братья по оружию, оба офицеры. К тому же я командир, сама должна понимать». Что уж там поняла Дашкова, сказать было трудно, но если она чего-нибудь до сих пор и не поняла, то уж точно хотела узнать, расставить, так сказать, все точки над «и». «Так ты в самом деле летаешь?» Вопрос задан не без зависти, но неприличное чувство замаскировано под брезгливое удивление. «А ты думала, Яков пошутил?» «Ты сумасшедшая!» «Я такой, Оля, всегда была. Или не помнишь?» «Помню. Но...» «Постой!» — встрепенулась вдруг княгиня. «Князь назвал тебя баронессой. Откуда титул?» «Замуж удачно сходила», — ничуть не покривив душой, ответила Кира. «Но в армии фамилию менять не стала». «И какая же у тебя теперь фамилия?» «Багявбо». «Что?» — округлила глаза бывшая Скавронская. «Что тебя так взволновало?» — искренне удивилась Кира, по простоте душевно никак не ожидавшая от Ольги такой бурной реакции. «Ты была замужем за камергером двора Иваном Васильевичем Багявбо?» — уточнила свой вопрос Ольга. И тут в мозгу Киры наконец зажегся свет. «Багявбо!» Вот откуда она знала эту фамилию. Ее носил покойный камергер двора, погибший лет 10 назад во время неудачного покушения на государя-императора. «Ну, спасибо, Яков. Удружил», — покачала она мысленно головой, сообразив, наконец, откуда растут ноги у этой многообещающей идеи. «Но какой же гад! Мог меня хотя бы предупредить?» «Оля, акстись!» Остановила она не на шутку разошедшуюся одноклассницу. «Мне, когда он погиб, 17 лет было. Всякое бывает. Я была замужем за Филиппом Васильевичем Багявбо, младшим братом камергера. Судя по всему, Иван Васильевич не оставил потомства. Вот титул и перешел к его непутевому младшему брату. Во всяком случае, версия выглядела не хуже других. И на первый случай сойдет». «А ты?» Перешла Кира в контратаку. «Давно замужем? Дети есть?» «Замужем 6 лет», — тяжело вздохнула княгиня, бросив быстрый взгляд по сторонам, не подслушивает ли кто. «Родители сосватали, если понимаешь, о чем речь». Кира понимала, хотя и не все. «Хорошая партия. В общем, неплохо живем. 2 детей, приняты при дворе». «То есть супружеский долг?» — осторожно намекнула Кира. «Исполняю с достоинством», — мрачно усмехнулась бывшая Скавронская. «А куда я денусь?» — ответила еще через мгновение на другой Кирин вопрос. «Исполняй и не греши, разве не знаешь?» «А он?» «Ну, не дурак же и не мальчик», — выдохнула табачный дым Ольга. «Понимает, поди, что и как, но прямых вопросов не задает. Ну а пока нечто не произнесено вслух, оно как бы и не существует. А у него репутация. В общем, вооруженный нейтралитет. Он палку с постельными удовольствиями не перегибает. Я не устраиваю истерик. Так и живем». Что ж, и такое, насколько знала Кира, случается. Гомосексуальные отношения в империи не приветствуются и даже открыто преследуются, когда дело касается мужчин. О женщинах в России вслух старались в этом смысле не упоминать, ну разве что намеком, словно бы таких и вовсе нет. Но они всегда были. Существовали и сейчас. Ретроспекция 6. О том, куда приводят девочек свидания с мальчиками наедине, нежные обнимашки и страстные поцелуи, и чем это для них, в смысле для девочек, обычно заканчивается, в анатомическом, физиологическом и моральном аспектах, Кира узнала только в старших классах гимназии. Подруги объяснили. Но и они, если честно, плохо представляли себе все детали процесса и путались в показаниях, когда пытались описать самоощущение тех девиц, которым посчастливилось уже лишиться невинности. Впрочем, перед самым выпуском Кира получила возможность ознакомиться со справочником акушера-гинеколога и получила исчерпывающие комментарии к нему от своей маменьки. Лекция оказалась крайне интересной, но главное – познавательной, и почерпнутые тогда знания – несколько позже серьезно помогли Кире, когда выяснилось, что и для Бориса Вялышева это был первый опыт плотской любви. Хороши бы они были двое неумех, если бы попытались все это проделать, опираясь на одну лишь интуицию и половой инстинкт. А так вышло совсем неплохо. Да и не залетело, что даже важнее всего прочего. И все потому, что в качу Кира пришла отнюдь не наивной дурочкой. Все, что следует, она про половые отношения уже знала. Как знала и то, почему у нее есть ее собственная замечательная девочка, а у парней их совершенно не лишние в быту мальчики. Знала она, разумеется, и все те правильные слова, которыми по-научному или в народе называются как сам процесс, так и участвующие в нем мужские и женские половые органы. Но вот про однополую любовь она тогда слышала только краем уха, без подробностей. И даже такой простой вопрос, как кто, кому и куда, если речь идет о двух мальчиках или о двух девочках, попросту не приходил ей в голову. Зато в училище курсанты быстро объяснили Кире, что там и как случается между двумя мальчиками, как это называется и как к этому извращению должны относиться настоящие мужчины, но и настоящие женщины заодно. Ей этих объяснений вполне хватило, но поскольку Киру это впрямую не касалось, вскоре она об этом и думать забыла. А потом, зимой первого года обучения, курсантов-первокурсников пригласили на рождественский бал в Екатерининскую женскую гимназию. Кира, в принципе, знала, чего ожидать. Она ведь и сама совсем недавно училась точно в таком же учебном заведении, только в Новгороде. Поэтому имела в виду, что гимназистки старших, 7 и 8 классов, отнюдь не являлись однородной группой. Еще хуже обстояли дела, если говорить о соответствии внешнего и внутреннего, официального и неформального. Гимназисткам полагалось вести себя скромно и благопристойно во всех общественных местах, но получалось это у барышень не всегда. Да и потом, что считать общественным местом? Центральная аллея городского парка наверняка публичное место. Но распространяется ли это правило на лужайку, спрятавшуюся среди разросшихся кустов сирени с краю от этой самой аллеи? По недостоверным данным на той лужайке, Кира заходила туда пару раз в ознакомительных целях. Лишились девственности то ли две, то ли три ученицы 8 дополнительного класса, а возможно и одна семиклассница. В женских гимназиях Российской империи было 7 классов и дополнительный 8, после окончания которого можно было работать учительницей младших классов. Однако вот что Кира знала наверняка. Там, на той скрытой от чужих глаз лужайке, гимназистки, включая и саму Киру, довольно часто целовались с гимназистами, хотя лично у нее дальше поцелуев дело не зашло. А еще знакомые девочки пили там шампанское. Кира сделала тогда один дегустационный глоток, но подружки-то выпили бутылку до дна. Еще гимназистки должны были во время встречи с начальством отдавать надлежащие им почести. Дело несложное, если уметь вовремя остановиться. Но некоторые этого делать не умели. И во второй женской гимназии несколько лет подряд передавался из поколения в поколение из устный рассказ о такой вот правильной девице, которой она отдавалась инспектору старших классов до того, что забеременела. Инспектор, передавали, от позора застрелился, а призрак отравившейся гимназистки рыдает ночами в пустых помещениях мрачноватого краснокирпичного здания, в котором уже полстолетия квартирует вторая новгородская женская гимназия. На самом деле, запретов было много, но соблюдались они, если иметь в виду учениц старших классов, не так, чтобы очень строго. Кира и сама не без греха. Переодевшись в платье старшей сестры и наложив на лицо умеренное количество маминого грима, она посещала без сопровождения родителей драматический театр, цирк Шапито и даже, господи прости, оперетто, не говоря уже о планерном спорте, которым барышням заниматься не рекомендовалось, тире, где она научилась прилично стрелять из револьвера, и езде на мотоцикле своего старшего брата, что и вовсе могло рассматриваться как вершина разврата. Впрочем, рассказывать об этом другим курсантам Кира сочла излишним. Но дело в том, что тот рождественский бал стал для нее очередным уроком в великой школе взрослой жизни. Как и следовало ожидать, жутко робевшие перед юными девицами господа курсанты перед тем, как войти в здание гимназии, успокоили нервы глотком другим горячительного. Кира с парнями не пила. Ей-то чего робеть. Одетая как мальчик, она все равно оставалась девушкой со всеми вытекающими из этого обстоятельства следствиями. Но с другой стороны, одним из следствий ее принадлежности к женскому полу было то, что ей не с кем было не то что пофлиртовать, но даже станцевать вальс или мазурку. Вот они с Горей выпили втроем с Ольгой и Клавдией граммов 300-400 коньяка. Кто ж знал, что их с такой малости развезет? От выпитого у Киры резко поднялось настроение, и разом отказали практически все тормоза. и все-таки некоторые константы остались неизменными. Она без стеснения танцевала с другими курсантами и кое с кем из школьных учителей, но оставалась при этом девушкой, даже если была в брюках, а не в платье, и в целом не выходила из берегов. А вот безбашенная Ольга резвилась как дитя. Но дитя отнюдь не невинное, а испорченное от и до. Скавронская, у которой тоже отказали от коньячных паров последние тормоза, а у нее их и так, если честно, было немного, щупала гимназисток, бесстыдно залезая девушкам под юбки, целовалась с ними в засос, а потом нашла одну девицу с наклонностями и громко любила с ней в дамской комнате. К счастью, скандал тогда удалось замять, поскольку физически честь гимназистки не пострадала. Но Кира, видевшая действо краем глаза, заинтересовалась процессом и в следующую увольнительную позволила Ольге подбить себя на грех. Растление Киры состоялось в шикарном номере гостиницы «Совой» под шампанское и патефон. Сначала было просто весело и немного любопытно. Потом алкоголь ударил в голову, а потом, сменив пластинку, Ольга, разумеется, по взаимному согласию, перешла к делу. И вот под оркестр Глена Миллера Кира позволила Скавронской сначала себя раздеть, а потом любить нежно и со значением. Она и сама попробовала повторить некоторые движения и действия подруги, но в конце концов пришла к выводу, что это не ее, и больше однополой любовью никогда не занималась. Что поделаешь, действительно не ее.